Суп-пюре омьен. 8 штук моркови, половина стакана бурого риса, 3 столовые ложки сливочного масла, 1 столовая ложка оливкового масла, 2 стакана молока, 1 чайная ложка меда. Почистить морковь, нарезать тонкими ломтиками, положить в кастрюлю, влить 1/4 стакана воды, добавить оливковое масло, соль, мед и тушить 5-10 минут. Рис промыть, замочить на 3-4 часа, затем всыпать его в кастрюлю с морковью, влить 5 стаканов воды, накрыть крышкой и варить на слабом огне 40-50 минут. Отложить 2 столовые ложки готовой каши, протереть оставшуюся кашу сквозь сито. Полученное пюре развести горячим молоком. При подаче к столу суп заправить сливочным маслом и положить на протертый сваренный рис. К супу подавать ржаные гренки.